Укротители драконов. Стоял когда-то старый-старый замок, такой старый, что его стены и башни, и башенки, и ворота, и своды все обратились в руины, и от всего его былого величия осталось всего две маленьких комнатки. В этих-то руинах кузнец Джон и устроил свою кузницу. Он был слишком беден, чтобы поселиться в настоящем доме. За комнаты же в руине никто не требовал с него квартирной платы, так как все владельцы замка уже давно умерли. Итак, здесь Джон раздувал свой мех, ковал свое железо и исполнял всякую работу, которая только попадалась ему в руки. Работа эта не давала больших денег, потому что большая часть подобной работы доставалась городскому голове, который также имел кузнечную мастерскую солидных размеров, да еще и большой завод напротив городского сквера. У него было 12 учеников, стучавших молотками точно гнездо дятлов, 12 мастеров, которые давали приказания ученикам, и патентованная кузница, и автоматический молот, и электрические мехи, и масса тому подобных современных штучек. Понятно, когда горожанам нужно было подковать лошадь или сварить ось, они отправлялись к городскому голове. Что касается кузнеца Джона, то он перебивался как мог при помощи некоторых случайных заказов, получаемых от путешественников и иностранцев, которые не знали, какую роскошную кузницу имел голова. Обе комнаты были теплы и не пропускали ни дождя, ни ветра. Но они были довольно тесны, благодаря чему кузнец привык сохранять старое железо и разный хлам, а также щепки и крохотный запас угля в большой сводчатой тюрьме под замком. Это была очень красивая тюрьма, с прекрасной сводчатой крышей и огромными железными кольцами, винты которых были вмурованы в стену, что делало их очень прочными и удобными для привязывания пленников. С одной стороны ее виднелась полуразрушенная широкая лестница, ведущая вниз, бог знает куда. Даже владельцы замка в добрые старые времена не знали, куда вела эта лестница, хотя время от времени сбрасывали с нее какого-нибудь заключенного по своему веселому простосердечному обыкновению. И, о чудо, эти заключенные больше не возвращались. Кузнец никогда не осмеливался спускаться ниже седьмой ступеньки. Я также не отважился на это, поэтому знаю не больше его о том, что находилось внизу этой лестницы. У кузнеца Джона была жена и маленький ребенок. Когда жена его не исполняла какой-нибудь домашней работы, она имела обыкновение нянчить ребенка и плакать, вспоминая о счастливых днях, когда она жила со своим отцом, который держал 17 коров и жил в деревне. А Джон приходил в летние вечера ухаживать за ней, одетый в праздничный костюм и с цветком в петлице. Теперь волосы Джона начали сидеть, и они с ним жили постоянно впроголодь. Что касается ребенка, он много плакал и днем, но в разные неопределенные часы. Зато ночью, когда мать его укладывалась спать, он каждый раз аккуратно принимался плакать, и ей почти ни на минуту не удавалось уснуть. Это, конечно, сильно утомляло ее. Ребенок мог вознаградить себя за бессонные ночи днем, если ему хотелось, но его бедная мать не имела возможности этого сделать. И так только выпадала свободная минутка, она усаживалась и плакала, так как была измучена работой, нищетой и бессонницей. Однажды вечером кузнец работал в своей кузнице. Он делал подкову для козы одной очень богатой дамы, к которой пришло в голову посмотреть, не понравится ли козе ходить в подковах, а также обойдется ли каждая подкова в 15 или 20 пенни, прежде чем она закажет весь прибор. Это был единственный заказ, полученный Джоном за всю эту неделю. Пока он работал, жена его сидела и нянчила ребенка, который, к великому удивлению, на этот раз не плакал. Прошло таким образом некоторое время, и вдруг сквозь шум, производимый мехами, и стук молотка о железо, стал прорываться какой-то новый звук. Кузнец и его жена переглянулись. «Я ничего не слышал», — заявил он. «И я так же», — заявила она. Но шум все усиливался, и оба так старались не слышать его, что кузнец принялся бить молотком по подкове сильнее, чем бил когда-либо в жизни. А его жена начала петь ребенку, чего она не делала уже несколько недель. Но сквозь шум меха, звон молотка и пение, звук прорывался все громче и громче. И чем сильнее они старались не слышать его, тем яснее он доносился до них. Шум походил на то, будто какое-нибудь огромное животное все мурлыкало, мурлыкало и мурлыкало. А не желали они верить в то, что мурлыканье действительно раздавалось потому, что оно неслось из большой сводчатой тюрьмы. Там, внизу, где лежало старое железо и щепки, и крохотный запас угля, и полуразрушенная лестница, которая вела во мрак и кончалась бог знает где. «Положительно невозможно, чтобы кто-нибудь забрался в подземную тюрьму», — сказал кузнец, вытирая лицо. «Однако мне придется спуститься туда через пару минут за углем». «Конечно, там никого нет. Как мог бы кто-нибудь забраться туда?» — заметила его жена. И они так сильно старались поверить, что там никого не могло быть, что под конец почти действительно поверили этому. Затем кузнец взял в одну руку лопату, в другую — молоток, подвесил конюшенный фонарь на мизинец и спустился вниз за углем. «Я беру молоток вовсе не потому, что думаю, что там кто-нибудь есть», — объяснил он, — «но им очень удобно разбивать крупные куски угля». «Я прекрасно понимаю это», — сказала его жена, которая принесла уголь в фартуке в это самое утро и знала, что это была попросту угольная пыль. Джон спустился по винтовой лестнице в тюрьму и остановился на нижней ступеньке, держа фонарь над головой только для того, чтобы убедиться, что тюрьма была совершенно пуста, если не считать обломков железа, разного хлама, щепок и угля. Но другая половина ее оказалась полна и наполняла ее не что иное, как дракон. Он, наверное, поднялся по этой гадкой полуразрушенной лестнице бог знает откуда, сказал кузнец сам себе, весь дрожа и пытаясь снова выбраться из тюрьмы по винтовой лестнице. Но дракон был проворнее кузнеца. Он протянул огромную лапу, вооруженную когтями, и схватил его за ногу, звеня на ходу, как большая связка ключей или листовое железо, которым изображают гром в провинциальных театрах. «Нет, вы не уйдете от меня», — сказал дракон голосом, трещащим, точно отсыревшая шутиха. «Вы нужны мне». «Боже мой, боже мой», — стонал бедный Джон, дрожа сильнее прежнего в когтях дракона. «Нечего сказать, симпатичный конец для почтенного кузнеца». Дракон, по-видимому, был крайне поражен подобным замечанием. «Не повторите ли вы ваших слов еще раз?» — — попросил он вежливо. «Нечего сказать. Симпатичный конец для почтенного кузнеца», — повторил очень отчетливо Джон. «А я и не знал этого», — сказал дракон. «Представьте себе только, вы именно тот человек, которого я искал». «Вы, кажется, уже упоминали об этом», — сказал Джон, едва попадая зубом на зуб. «Ах, я подразумеваю вовсе не то, что вы думаете», — сказал дракон. «Мне попросту хотелось бы, чтобы вы сделали небольшое дельце для меня. Из одного моего крыла выпало несколько заклепок, как раз под суставом. Сумеете вы мне его исправить?» «Может быть, и сумею, сударь», — сказал Джон вежливо, так как всегда надо быть вежливым с возможным заказчиком, хотя бы им был и дракон. «Мастер-ремесленник, ведь вы, конечно, мастер, может сейчас же посмотреть, что испортилось», — продолжал дракон. «Подойдите сюда и ощупайте мой панцирь. Хорошо?» Джон робко подошел, когда дракон снял с него свою лапу. Действительно, левое крыло дракона ослабло и висело кое-как, и некоторые из панцирных плит возле крыла требовали немедленной заклепки. Дракон, по-видимому, весь состоял из железного панциря, принявшего какую-то коричневатую ржавую окраску, вероятно, от ярости. А под этим панцирем у него еще виднелось что-то пушистое, похожее на мех. Кузнец пробудился в сердце Джона, и он почувствовал себя гораздо спокойнее. «Вам, конечно, не повредила бы парочка другая заклепок, сударь», — сказал он. «Но, в сущности, вам их нужно заменить порядочное количество». «Ну, так принимайтесь за работу», — сказал дракон. «Вы почините мое крыло, затем я выберусь отсюда и съем весь ваш город. А если вы хорошо исполните работу, я съем вас последним. Устроит вас это?» «Я вовсе не хочу быть съеденным последним, сударь», — возразил Джон. «Отлично. В таком случае я съем вас первого», — согласился дракон. «Но я и этого тоже не желаю», — сказал Джон. «Перестаньте болтать ерунду, глупый человек», — сказал дракон. «Вы, по-видимому, сами не знаете, чего хотите. Принимайтесь-ка лучше за работу». «Мне эта работа совсем не нравится», — сказал Джон. «Вот и все, что я могу сказать. Я знаю, как легко происходят разные несчастные случайности. Все идет совсем гладко и хорошо. Пожалуйста, заклепайте меня, и я съем вас последнего». Затем начинаешь работать, и вдруг толкнешь джентльмена под заклепки. Там появится огонь и дым, а вы даже и не извинитесь. «Даю вам слово честного дракона», — начал тот. «Я знаю, что нарочно вы этого не сделаете, сударь», — продолжал Джон. «Но ведь любой, даже порядочный человек привскочит и захрапит, если его заденешь. А одного вашего храпа было бы достаточно, чтобы отправить меня на тот свет. Другое дело, если бы вы позволили мне немного связать вас». «Это было бы так неблагородно», — возразил дракон. «Мы всегда привязываем лошадей», — убеждал его Джон. «А ведь ее постоянно называют благородным животным». «Все это отлично», — сказал дракон. «Но как я могу знать, что вы развяжете меня, когда сделаете все заклепки? Дайте мне тогда что-нибудь в виде залога». Что вы цените выше всего на свете?» «Мой молот», — объявил Джон. «Кузнец ничего не стоит без своего молота. Но ведь он будет вам нужен, чтобы заклепать меня. Вы должны придумать что-нибудь другое и поскорее, иначе я съем вас не последнего, а первого». В эту минуту ребенок наверху в комнате заплакал. Мать его сидела так тихо, что он подумал, что она улеглась на ночь и что пора начать свой обычный ночной концерт. «Что это такое?» — спросил дракон, вздрагивая так сильно, что все железные пластинки на его теле зазвенели. «Это только ребенок», — ответил Джон. «Ребенок? А что это такое?» — спросил дракон. «Это что-нибудь то, что вам дорого?» «Конечно, сударь, несомненно, дорого», — сказал кузнец. «В таком случае принесите его сюда», — сказал дракон. «И я подержу его, пока вы окончите меня заклепывать, а я позволю вам связать меня». «Отлично, сударь», — сказал Джон. «Но я должен предупредить вас. Дети — настоящий яд для драконов. Не хочу вас обманывать. Дотронуться до него совершенно безопасно. Но не пытайтесь брать его в рот. Мне было бы страшно больно, если бы с таким красивым джентльменом, как вы, случилось бы какое-нибудь несчастье». Дракон замурлыкал при этом комплименте и сказал: «Отлично. Я буду осторожен. А теперь идите и принесите эту штуку, какова бы она ни была». Ну, вот Джон и побежал наверх как мог скорее, так как знал, что если дракон придет в ярость прежде, чем он успеет его связать, то он может поднять крышу тюрьмы одним движением спины и просто похоронить их всех под развалинами. Жена его спала, несмотря на плач ребенка. Джон поднял его на руки, отнес вниз и положил между передними лапами дракона. «Вы только мурлыкайте ему, сударь», — сказал кузнец, «и он будет лежать совершенно тихо». Дракон замурлыкал, и его мурлыканье так понравилось ребенку, что он тотчас же перестал плакать. Джон порылся в куче старого железа и нашел там несколько тяжелых цепей и огромный ошейник, который был сделан в те дни, когда люди еще пели над работой и вкладывали в нее всю свою душу. Поэтому вещи, сделанные ими, выходили достаточно крепкими, чтобы выдержать тяжесть целого тысячелетия, а не только дракона. Джон привязал дракона при помощи ошейника и цепей, и когда запер их тяжелыми замками, то принялся рассматривать, сколько ему потребуется заклепок. 6, 8, 10, 20, 40, — сосчитал он. «У меня дома не найдется даже и половины этого количества», — сказал он дракону. «Если вы позволите, сударь, я дойду до другой кузницы и куплю несколько дюжин. Я вернусь через минуту». И он ушел, оставив ребенка между передними лапами дракона. Малютка смеялся и лопотал от радости при звуках громкого мурлыканья. Джон побежал так быстро, как только мог, в город и разыскал там городского голову и еще всех членов городского правления. «В моей темнице сидит дракон», — сказал он. «Я приковал его цепями. Идите со мной и помогите мне вернуть моего ребенка». И он рассказал им всю историю. Но случилось так, что все были заняты в этот вечер, поэтому ограничились тем, что похвалили Джона за его находчивость и сказали, что очень рады оставить все дело в таких искусных руках. «А как же насчет моего ребенка?» — спросил Джон. «Ну что ж», — сказал голова, — «если что-нибудь случится с ним, вы всегда можете утешиться мыслью, что ваш ребенок погиб ради благой цели». Итак, Джон отправился домой и рассказал проснувшейся жене некоторую часть этой истории. «Ты отдал ребенка дракону!» — закричала она. «Ах ты, бессердечный, жестокий отец!» «Тише!» — возразил Джон и рассказал ей еще немного. «Теперь, — окончил он, — я спущусь вниз. Когда я пробуду там немного, ты тоже можешь пойти, если сохранишь присутствие духа с мальчиком нашим, ничего дурного не сделается». Кузнец спустился вниз и увидел, что дракон мурлыкает изо всех сил, чтобы успокоить ребенка. «Поторопитесь же! Куда вы там пропали?» — сказал он. «Не могу же я мурлыкать ему всю ночь!» «Мне страшно жаль, сударь», — сказал кузнец, — «но все лавки закрыты. Мы должны подождать до завтрашнего утра. И не забывайте, что вы обещались охранять этого ребенка. Боюсь, что это немного утомит вас. Спокойной ночи, сударь». Ожидая кузнеца, дракон мурлыкал так долго, что положительно задыхался, поэтому теперь замолчал. Но как только настала тишина, ребенок вообразил, что все улеглись на ночь и что ему пора начать кричать, и он начал. «Боже мой!» — воскликнул дракон. «Как это ужасно!» Он попытался погладить ребенка лапой, но тот закричал еще громче. «А я, к тому же, так устал!» — сказал дракон. «И так надеялся хорошенько выспаться!» Ребенок продолжал кричать. «Я никогда больше не изведаю покоя», — жаловался дракон. «Этого совершенно достаточно, чтобы расстроить нервы на всю жизнь». «Тише, баю-баюшки, баю, тише!» И он попробовал убаюкать ребенка, точно это был маленький дракончик. Но когда он начал петь «Баю-баю, дракончик мой», ребенок стал кричать все сильнее и сильнее. «Я никак не могу успокоить его», — сказал дракон, и тут внезапно увидел женщину, сидящую на ступеньках. «Эй, вы там, послушайте», — позвал он. «Вы имеете какое-нибудь понятие о детях?» «Имею, небольшое», — ответила мать. «В таком случае я был бы вам очень обязан, если бы вы взяли вот этого и дали мне немного поспать», — сказал дракон, зевая. «Можете принести его назад завтра утром, раньше, чем кузнец проснется». Мать взяла ребенка, отнесла его наверх и сообщила обо всем своему мужу. И они улеглись спать совершенно счастливые, так как приковали дракона и спасли своего ребенка. На следующий день Джон сошел вниз и объяснил дракону совершенно точно, как обстоят дела. Затем добыл железные ворота с решеткой и поставил их у подножья лестницы. А дракон яростно промяукал немало дней, пока, наконец, не понял, что это совершенно бесполезно, и не успокоился. Теперь Джон снова пошел к городскому голове и сообщил ему: «Я поймал дракона и спас наш город». «Благородный наш спаситель!» — закричал городской голова. «Мы составим подписку на сбор помощи для вас и публично увенчаем вас лавровым венком!» Итак, Городской голова подписал 50 рублей, и члены городского правления 30, и другие люди дали свои гинеи и полугинеи, и кроны, и полукроны. И пока подписка эта происходила, голова заказал городскому поэту 3 поэмы на собственный счет ради этого торжественного случая. Поэмы имели громадный успех, особенно у городского головы и членов городского правления. В первой поэме говорилось о благородном поведении головы, распорядившегося связать дракона. Во второй описывалось содействие, оказанное ему членами городского правления. В третьей выражалась гордость и радость поэта, получившего разрешение воспеть подобные деяния, перед которыми подвиги рыцарей должны были показаться совершенно ничтожными в глазах всякого, имеющего чувствительное сердце и уравновешенный мозг. Когда сбор денег окончился, в кассе оказалось 10 тысяч рублей, и был избран комитет, чтобы решить, что с ними делать. Третья часть пошла на торжественный обед для головы и членов городского правления. Вторая треть была употреблена на покупку золотого ожерелья с изображенным на нем драконом для городского головы и золотых медалей с драконами для членов городского управления. Остальное же разошлось на покрытие расходов по созванию комитета. Итак, для кузнеца не осталось ничего, кроме лаврового венка и сознания, что именно он спас город. Но после этого дела кузнеца все же стали понемногу поправляться. Начать с того, что ребенок уже не плакал так часто, как раньше. Затем богатая дама, владительница козы, была так тронута благородным поступком Джона, что заказала целый комплект подков за 80 пенни и даже заплатила 90 в виде благодарности за его службу на пользу общества. Затем туристы стали приезжать к кузнице даже издалека и платить по 10 пенни с лица за право спуститься по винтовой лестнице и взглянуть сквозь железную решетку на ржавого дракона, сидящего в подземной тюрьме. Если какая-нибудь компания хотела посмотреть дракона при бенгальском огне, с нее взималось за каждый раз по 15 лишних пенни, что составляло 7 пенни чистого барыша, так как бенгальский огонь горел недолго. Жена же кузнеца приготовляла всем чай по 45 пенни с персоны, и вообще дела с каждой неделей все больше и больше поправлялись. Ребенок, названный Джоном в честь отца и называемый для краткости Джонни, начал мало-помалу подрастать. Он очень сдружился с дочерью жестянщика, который жил почти напротив. Это была примиленькая девочка с желтыми косичками и голубыми глазами. И она никогда не уставала выслушивать истории о том, как Джонни, когда он был совсем маленьким, укачивал настоящий дракон. Двое детей часто ходили вместе посмотреть на дракона сквозь железную решетку, и иногда они слышали, как он жалобно мяукал. Иногда они сжигали на пятачок бенгальского огня, чтобы полюбоваться им при освещении. Они росли и становились все больше и умнее. Но однажды случилось, что городской голова и члены городского правления, охотившиеся за зайцами в своих изысканных одеждах, вернулись назад к воротам города, крича, что хромой горбатый великан величиною с церковь идет через болото по направлению к городу. «Мы погибли!» — кричал городской голова. «Я дал бы 10 000 рублей тому, кто не допустил бы великана в город. Я отлично угадал, чем он питается по его зубам». Никто, по-видимому, не знал, что предпринять. Но Джонни, дочь жестянщика, которую звали Тина, прислушались к разговору. Потом переглянулись между собой и побежали так быстро, как только ноги могли их нести. Они пробежали, не останавливаясь, через кузницу, бросились вниз по витой лестнице и постучались в железную дверь. «Кто там?» — спросил дракон. «Это только мы», — ответили дети. Дракон до того соскучился, просидев 1 целых 10 лет в заперти, что сказал: «Входите, мои милые». «А вы не сделаете нам никакого зла? Не дохнете на нас пламенем или тому подобное?» — спросила Тина. И дракон ответил: «Ни за что на свете». Тогда они вошли и поговорили с ним. Рассказали ему, какая на дворе погода, что пишется в газетах, и, наконец, Джонни сказал: «В город пришел хромой великан. Он ищет вас». «Вот как!» — удивился дракон, показывая зубы. «Если бы я только мог выбраться отсюда!» «Если бы мы вас освободили, вы могли бы убежать, прежде чем он сможет поймать вас». «Да, конечно, я мог бы убежать», — ответил дракон. «Но с другой стороны, я мог бы и не убежать». «Неужели же вы стали бы биться с ним?» — спросила Тина. «Нет», — сказал дракон, — «я сторонник мира, о да». «Выпустите меня отсюда, и вы увидите». Итак, дети освободили дракона от цепей и ошейника, и он сломал 1 конец тюрьмы и вылез наружу, остановившись только у дверей кузницы, чтобы попросить кузнеца заклепать его крыло. Он встретил хромого великана у ворот города, и великан стал бить дубиной по дракону, словно по чугунному котлу. А дракон повел себя точно чугунно-литейный завод, испуская из себя пламя и дым. Это было ужасное зрелище, и люди наблюдали за ним издали, падая в обморок при сотрясении, производимом каждым ударом, но каждый раз вставая снова, чтобы продолжать свои наблюдения. Наконец, дракон выиграл битву, и великан с пристыженным видом заковылял обратно через болото. А дракон сильно устал и отправился домой поспать, объявив о своем непременном намерении съесть весь город утром. Он пошел назад, в свою старую тюрьму, потому что был чужим в этом городе и не знал никакой другой приличной квартиры. Тогда Тина и Джонни отправились к городскому голове и к членам городского правления и объявили: «С великаном покончено. Пожалуйста, дайте нам награду в 10 000». Но голова сказал: «Нет-нет, мой мальчик, не вы победили великана, а дракон. Полагаю, вы его опять посадили на цепь. Когда он придет требовать награду, он получит ее». «Нет, он еще не посажен на цепь», — возразил Джонни. «Может быть, вы желаете, чтобы я прислал его к вам за наградой?» Но городской голова сказал, что просит его не беспокоиться. Теперь он предложил награду в 10 000 рублей тому, кто снова посадит дракона на цепь. «Я вам не доверяю», — сказал Джонни. «Вспомните, как вы поступили с моим отцом, когда он посадил дракона на цепь». Но горожане, подслушивавшие у дверей, прервали их разговор и объявили, что если Джонни сумеет снова заковать дракона, Они прогонят городского голову из города и позволят Джонни быть головой вместо него. Они уже давно были недовольны своим головой и жаждали перемен. Джонни ответил «по рукам» и убежал вместе с Тиной. Они посетили всех своих маленьких друзей и спросили их: «Вы хотите помочь нам спасти город?» И все дети ответили: «Ну да, конечно, хотим. Как это будет весело!» «Отлично!» — говорила Тина. «В таком случае вы все должны принести свои кружки молока с хлебом завтра, во время завтрака». «И если я когда-нибудь сделаюсь головой, — сказал Джонни, — я задам большой пир и приглашу вас всех. И за обедом у нас будет только одно сладкое от начала и до конца». Все дети обещали, и на следующее утро Тина и Джонни скатили большое корыто вниз по винтовой лестнице. «Что это за шум?» — спросил дракон. «Это только дыхание какого-то большого великана», — сказала Тина. «Вот теперь он прошел». Затем, когда все городские дети принесли свое молоко с хлебом, Тина стала сливать его в корыто, и когда последнее было полно, она постучалась в железную дверь с решеткой и сказала: «Можно нам войти?» «Конечно», — ответил дракон, — «мне здесь ужасно скучно». Итак, они вошли и при помощи еще 9 детей подняли корыто и поставили его возле дракона. Затем все остальные дети ушли, а Тина и Джонни уселись возле дракона и стали плакать. «Что это такое?» — спросил дракон. «И что случилось с вами?» «Это хлеб с молоком», — ответил Джонни. «Это наш завтрак, весь наш завтрак». «Ну», — сказал дракон, — «я не понимаю, к чему вам завтрак. Я съем всех живущих в городе, как только немного передохну». «Дорогой господин дракон», — сказала Тина, — «мне бы очень хотелось, чтобы вы нас не съели. Как бы вам понравилось, если бы кто-нибудь съел вас самих?» «Совсем не понравилось бы», — сознался дракон, — «но ведь меня никто и не съест». «Не знаю», — сказал Джонни. «Тут есть один великан». «Знаю. Я бился с ним и поколотил его». «Да, но теперь пришел другой. Тот, с которым вы бились, был лишь маленьким сыном этого. Этот вдвое больше». «Нет, он в 7 раз больше», — поправила Тина. «Нет, в 9 раз», — сказал Джонни. «Он выше колокольни». «Ах, черт!» — ужаснулся дракон. «Я вовсе не ожидал этого». «И городской голова сказал ему, где вы находитесь», — продолжала Тина. «И он придет съесть вас, как только наточит свой большой нож». «Голова сказал ему, что вы дикий дракон, но он ответил, что это для него безразлично. Он сказал, что ест диких драконов с хлебным соусом». «Это очень неприятно», — сказал дракон. «И я полагаю, что эта жидкая смесь в корыте и есть хлебный соус». Дети сказали, что он угадал совершенно верно. «Конечно», — добавили они, — «хлебный соус подается только к диким драконам. Ручных подают с яблочным соусом и начинкой из лука. Как жаль, что вы не ручной дракон. Он тогда не стал бы и смотреть на вас», — продолжали они. «Прощайте, бедный дракон. Мы никогда больше не увидимся с вами, и вы узнаете, что значит быть съеденным». И они снова принялись плакать. «Но послушайте», — сказал дракон, — «разве вы не могли бы уговорить его, что я ручной дракон? Скажите великану, что я попросту маленький, робкий, ручной дракончик, которого вы держите для забавы». «Он ни за что не поверит этому», — сказал Джонни. «Если бы вы были нашим ручным драконом, мы держали бы вас на привязи, правда? Мы не захотели бы рискнуть потерять такого дорогого, красивого любимца». Тогда дракон стал умолять детей сейчас же привязать его, что они и сделали при помощи ошейника и цепей, которые были сделаны в те дни, когда люди пели над своей работой, делали ее такой прочной, что она могла выдержать какую угодно тяжесть. Затем они пошли и объявили горожанам, что они сделали. И Джонни назначили городской головой. И он дал роскошный пир, совершенно как и обещал сделать. Весь состоящий из сладких блюд от начала и до конца. Обед начался с рахат лукума и сладких пирожков. Затем подавались апельсины, грильяж, кокосовое мороженое, мятные лепешки, пончики с вареньем, засахаренная малина, сливочное мороженое и безе. И все закончилось шоколадом, пряниками и карамельками. Все это было отлично для Джонни и Тины. Но если вы добрые дети с мягкими сердцами, вы, может быть, огорчитесь за бедного, обманутого, облапошенного дракона, сидящего на цепи в мрачном подземелье, единственным развлечением которого было раздумывать о неправдах, сказанных ему Джонни. Вспоминая, как его обманули, бедный прикованный дракон начинал плакать, и крупные слезы скатывались на его ржавую броню. Спустя некоторое время он почувствовал сильную слабость, как иногда случается с людьми, очень много плакавшими, особенно если им нечего было есть около 10 лет. Затем несчастный дракон вытер глаза и осмотрелся кругом. Заметив корыто с хлебом и молоком, он подумал: «Если великаны любят это белое мокрое вещество, может быть, оно и мне понравится». Он попробовал немножко, и оно ему так понравилось, что он съел все. А в следующий раз, когда пришли туристы, и Джонни зажег бенгальский огонь, дракон сказал робким голосом: «Извините, что я вас побеспокою, но не могли бы вы принести мне еще немного хлеба с молоком?» Тогда Джонни распорядился, чтобы служащие объезжали город каждое утро с подводами, чтобы собирать хлеб и молоко, приготовленное всем детям на завтрак, и отвозили его дракону. Детей же кормили за счет города всем, чего они хотели. Они стали есть исключительно пирожные и разные сласти и говорили, что охотно уступают дракону свой хлеб и молоко. Когда Джонни пробыл городским головой 10 лет или около того, он женился на Тине. И утром, в день своей свадьбы, они отправились вместе проведать дракона. Этот дракон стал совершенно ручным, и его ржавый панцирь местами отвалился, а под ним дракон был так мягок и пушист, что его приятно было погладить. И он объявил: «Не понимаю, как я мог когда-либо есть что-нибудь, кроме хлеба и молока? Ведь я теперь совсем ручной дракон, не правда ли?» Они согласились с этим, и дракон продолжал: «Я такой смирный, что вы, быть может, попробуете отвязать меня?» Некоторые люди, конечно, побоялись бы довериться ему, но Джонни и Тина были так счастливы в день своей свадьбы, что не верили, что кто-либо в мире может причинить им зло. Они сняли цепи, и дракон сказал: «Извините меня на минутку». там, внизу, есть одна или две мелочи, которые мне хотелось бы принести». И он направился к таинственной лестнице, спустился по ней и исчез во мраке. По мере того, как он двигался, с него сыпались все новые и новые куски ржавого панциря. Через несколько минут они услышали, как он снова с грохотом поднимался по лестнице. Он нес что-то в пасти. Это оказался мешок, полный золота. «Это мне совершенно не нужно», — сказал он. «Вам же, может быть, пригодится». Они, конечно, очень ласково поблагодарили его. «Там, откуда я это взял, еще много подобного хлама», — сказал он. И стал выносить все новые и новые мешки, пока Джонни и Тина не велели ему остановиться. Итак, теперь они стали богаты, так же, как и их отцы и матери. В сущности, даже все стали богатыми, и во всем городе не осталось ни одного бедного человека. И все разбогатели без всякого труда, что, как вы знаете, очень дурно. Но дракон никогда не ходил в школу, подобно нам с вами, и поэтому не мог всего знать. Когда дракон вышел из подземелья, следуя за Джонни и Тиной, он заморгал глазами, как делает кошка на солнышке, и хорошенько встряхнулся. Последние куски его панциря упали, а вместе с ним и его крылья, и он стал совершенно похожим на очень-очень большую кошку. И с этого дня он становился все пушистее и пушистее, и стал родоначальником всех кошек. От прежнего дракона в нем не осталось ничего, кроме когтей, которые и до сих пор сохранились у кошек, как вы легко можете убедиться. Я надеюсь, что теперь вы понимаете, как важно кормить вашу кошку молоком с хлебом. Если бы вы позволили ей питаться исключительно мышками и птицами, она могла бы делаться все больше и свирепее, хвостатее и чешуйчатее, отрастить крылья и стать родоначальницей драконов. А тогда все описанные здесь хлопоты пришлось бы начинать сначала.